Шутя, мы говорили, что безопаснее всего находиться прямо перед ними, потому что реже всего они попадали в мишень, которая находилась у них перед носом. Я не сводил глаз с горизонта, в любой миг ожидая появлений в поле зрения ненавистных «кровопийц», как окрестили мы японские истребители. Желтая река проплыла у нас под хвостовым костылем. Веревка натянулась 3 раза. «Приземляемся», — просигналил Паку. Нос ушел вниз, орев двигателя сменился благозвучным «вик-вик-вик-вик» медленно вращающихся пропеллеров. Мы заскользили вниз, сбросив обороты практически до нуля. Скрип рулей в тишине, когда Пока начал заходить на посадку. Шуршание и шлепание обшивки крыльев на ветру. Снова рев моторов, грохот шасси по земле и сильная тряска самолета во всех вообразимых направлениях. А затем наступает мгновение, которого с ужасом ожидает несчастный наблюдатель у хвостового окна самолета. Это момент касания земли хвостовым костылем, когда его металлическая подкова глубоко врезается в землю, поднимая в воздух облака удушливой пыли, запах которой напоминает о том, что китайцы удобряют поле своими экскрементами. Я с трудом вылез из ограниченного пространства, в которое так долго было втиснуто мое тело. Воль пронизывала меня с головы до ног, когда в затекших конечностях возобновлялось нормальное кровообращение. Через некоторое время по наклонному фюзележу я подполз к люку, который Пока уже открыл. Мы спрыгнули на землю. Со всех сторон к нам бежали люди. «Пожалуйте поскорее к нам, у нас много раненых». Генерал Тиен пробит насквозь железным прутом. В полуразвалившейся лачуге, которая служила теперь госпиталем, выпрямившись, сидел генерал. Желтая кожа его лица стала теперь серо-зеленой от боли и неимоверной усталости. Сразу же над левым паховым каналом у него торчал блестящий стальной шкворень. Он был похож на рычаг для переключения коробки передач. Что бы это ни было, оно вонзилось в его тело вследствие близкого взрыва бомбы. Было понятно, что я должен удалить шкворень как можно скорее. Другой его конец, который торчал со спины над левым крестцово под вздошным суставом, был тупым и закругленным. Должно быть, проходя через брюшную полость, этот прут не задел толстую кишку или же оттолкнул ее в сторону. После внимательного обследования пострадавшего я отозвал Пока в сторонку. Сказав ему несколько слов так, чтобы никто меня не слышал, я послал его к самолету с необычным заданием. Пока он отсутствовал, я тщательно промыл раны генерала и стальной прут. Генерал был щуплым, пожилым, однако держался молодцом. У нас не было обезболивающих средств. Я предупредил его об этом и сказал, что постараюсь работать как можно аккуратнее. «Однако, как бы я ни старался, вам будет больно», — предупредил я. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы облегчить ваши страдания». Мои слова ничуть не смутили его. «Приступайте», — сказал он. «Если вы ничего не сделаете, рано или поздно я все равно умру, поэтому мне нечего терять». От ящика для припасов, который стоял поблизости, я оторвал фанерку площадью около 18 квадратных футов и сделал в ее центре отверстие, которое подходило бы по диаметру к металлическому пруту. К этому времени Пока вернулся с набором самолетных инструментов. Мы осторожно надели фанерку на шкворень, и Пока плотно прижал ее к телу пострадавшего. Я в это время взял за прут большими щипцами и легонько потянул. Прут не сдвинулся с места, а несчастный генерал побелел. «Что же делать?» — думал я. «Мы не можем оставить эту железяку торчать здесь, поэтому пан или пропал». Я уперся коленом в Паку, который держал прут, покрепче ухватился за щипцы и что было сил потянул его на себя, немного покручивая. С ужасным чавкающим звуком прут вышел из тела, и я, потеряв равновесие, упал и ударился затылком о пол. Быстро поднявшись на ноги, я опять подошел к генералу и принялся останавливать кровотечение из раны. Заглядывая в рану с помощью фонарика, я убедился, что в теле ничего серьезного не повреждено. Поэтому мы прочистили рану до той глубины, до которой смогли достать, а затем зашили ее. После того, как генерал принял некоторое количество стимулятора, цвет его лица заметно улучшился, и, по его словам, он был счастлив. Теперь генерал мог лечь на бок, тогда как до этого он мог только сидеть вертикально, постоянно ощущая в теле вес железного прута. Я оставил Паку, чтобы он помог генералу одеться, а сам направился к следующей жертве, которой оказалась женщина. Ей взрывом оторвало ногу выше колена. Жгут был наложен слишком плотно и слишком давно. Чтобы спасти ее, нужно было ампутировать остаток ноги. Мы попросили мужчин снять с петель дверь и привязали к ней женщину. На эту операцию у меня ушло больше получаса. Для женщины это были полчаса агонии, однако все это время она лежала совершенно спокойно, не издавая ни единого стона и даже не вздрагивая. Она знала, что находится в руках друзей. Она знала, что все наши действия направлены на то, чтобы помочь ей. Были другие пострадавшие. Были небольшие травмы, но были и серьезные ранения. К тому времени, когда мы закончили свое дело, уже стемнело. Сегодня весь день пилотировать должен был Паку, но поскольку он плохо видел в сумерках, сесть за штурвал пришлось мне. Мы быстро вернулись к самолету и аккуратно сложили в него свои принадлежности. На этот раз они тоже верно послужили нам. Затем Паку крутанул пропеллеры, и моторы начали работать. Из выхлопной трубы самолета вырывались сине-красные языки пламени. Наверное, в глазах тех, кто никогда раньше не видел самолета, мы выглядели огнедышащим драконом.